была давно. Счастье винила стучаться, ну а теперь все равно. Осталось и в сердце, и сейчас огненный взгляд, но утонуть время назад. Когда-то ко мне вернуться захочешь, поверь.